настанет, я люблю, ты скажешь нет. Я так жду его и вижу лишь во сне. Без тебя мне в этой жизни счастья нет. Губ твоих хочу услышать я ответ. Знаю я, в твоем растает сердце снег. Я верю, день придет, когда ты скажешь, я люблю тебя. Я верю, что настанет час, который сможет сблизить нас. Время шло, и словно сон в начале дни, но в твоих глазах не вижу я любви, которой ждал я столько лет, той, которой, может, не было и нет. Знаю я, в твоем растает сердце снег. Я верю, день придет, когда ты скажешь, я люблю.